«Скажите», — проговорил в волнении Алеша, — «вы сами его позвали, этого человека?» «Сама». «Письмо ему послали?» «Письмо». «Собственно, про это спросить? Про ребенка?» «Нет, совсем не про это. Совсем. А как он вошел?» «Я сейчас про это и спросила». Он ответил, засмеялся, встал и ушел. «Этот человек честно с вами поступил», — тихо проговорил Алеша. «А меня презирал? Смеялся?» «Нет, потому что он сам, может, верит ананасному компоту. Он тоже очень теперь болен, Лизе». «Да, верит!» — засверкала глазами Лиза. «Он никого не презирает», — продолжал Алеша. «Он только никому не верит. Коль не верит, то, конечно, и презирает». «Стало быть, и меня? Меня?» «И вас». «Это хорошо», — как-то проскрежетала Лиза. «Когда он вышел и засмеялся, я почувствовала, что в презрении быть хорошо. И мальчик с отрезанными пальчиками хорошо, и в презрении быть хорошо». И она как-то злобно и воспаленно засмеялась Алёше в глаза. «Знаете, Алёша, знаете, а я бы хотела... Алёша, спасите меня!» Вскочила она вдруг с кушетки, бросилась к нему и крепко обхватила его руками. «Спасите меня!» Почти простонала она. «Разве я кому-нибудь в мире скажу, что вам говорила? А ведь я правду, правду, правду говорила. Я убью себя, потому что мне все гадко. Я не хочу жить, потому что мне все гадко. Мне все гадко, все гадко. Алеша, зачем вы меня совсем, совсем не любите?» Закончила она в выступлении. «Нет, люблю», — горячо ответил Алеша. «А будете обо мне плакать, будете?» «Буду». «Не за то, что я вашей женой не захотела быть, а просто обо мне плакать, просто!» «Буду». «Спасибо. Мне только ваших слез надо. А все остальные пусть казнят меня и раздавят ногой. Все-все, не исключая никого. Потому что я не люблю никого. Слышите, никого. Напротив, ненавижу. Ступайте, Алеша, вам пора к брату». Оторвалась она от него вдруг. «Как же вы останетесь?» Почти в испуге проговорил Алеша. «Ступайте к брату. Острог запрут, ступайте. Вот ваша шляпа. Поцелуйте Митю. Ступайте, ступайте». И она силой почти выпихнула Алешу в двери. Тот смотрел с горестным недоумением, как вдруг почувствовал в своей правой руке письмо, маленькое письмецо, твердо сложенное и запечатанное. Он взглянул и мгновенно прочел адрес: Ивану Федоровичу Карамазову. Он быстро поглядел на Лизу. Лицо ее сделалось почти грозно. «Передайте, непременно передайте!» Иступленно, вся сотрясаясь, приказывала она: «Сегодня, сейчас, иначе я отравлюсь. Я вас затем и звала». И быстро захлопнула дверь. Щелкнула щеколда. Алеша положил письмо в карман и пошел прямо на лестницу, не заходя к госпоже Хохлаковой, даже забыв о ней. А Лиза, только что удалился Алеша, тотчас же отвернула щеколду, приотворила капельку дверь, вложила в щель свой палец и, захлопнув дверь, изо всей силы придавила его. Секунд через 10, высвободив руку, она тихо, медленно прошла на свое кресло, села, вся выпрямившись, и стала пристально смотреть на свой почерневший пальчик и на выдавившуюся из-под ногтя кровь. Губы ее дрожали, и она быстро, быстро шептала про себя: Подлая, подлая, подлая, подлая.